Я уже был там. Лицо Кои помрачнело. Я уже был на рифах. И теперь у меня нет корабля. Пройдет еще какое-то время, пока у меня снова не появится корабль. А сейчас я ничего лучше придумать не могу. Она резко обернулась, сердито приоткрыв рот. Точно на языке у нее вертелось что-то очень для него неприятное. Синие глаза яростно сверкали. Это длилось какое-то мгновение. Но Кой успел мысленно попрощаться с ее веснушками и с той мечтой, которая привела его к ней. «Наверное, надо было купить эту самую Жюстин», — печально думал он. «Но как бы то ни было, моряк, ты сделал попытку. Секстант, конечно, жалко». Потом он решил улыбнуться. «Я все равно улыбнулся, что бы она ни сказала. Улыбнусь, даже если она пошлет меня к черту. Во всяком случае, последним, что она обо мне запомнит, будет моя улыбка. Хоть бы мне удалось улыбнуться, как улыбался ее начальник, тот капитан второго ранга с золотыми пуговицами, хоть бы рожа у меня не слишком перекосилась». — Господи помилуй, — сказала она, — ты ведь даже не красавец. Часть третья. Затерянный корабль. Эпиграф. Пусть даже ты делаешь в море все как следует, исполняешь все правила, рано или поздно оно тебя убьет. Но если ты хороший моряк, по крайней мере, ты будешь знать, где находишься в момент своей смерти. Джастин Скотт, морской охотник. Он терпеть не мог кофе. Он выпил тысячи чашек горячего и холодного кофе во время бесконечных ночных вахт, трудных и ответственных маневров, погрузок и разгрузок в портах, в минуты разочарований, нервного напряжения, опасности. Однако он так ненавидел этот горький вкус, что воспринимал его только в сочетании с молоком и сахаром. На самом деле кофе для него был тонизирующим средством, таким же, как для других, рюмка спиртного или сигарета. Курить он бросил давно. Что же до спиртного, то он крайне редко употреблял его в море, да и на суше нечасто переходил отметку «плеймсола», загружая в трюм не больше двух порций джина. И лишь когда ситуация, компания или место требовали значительных доз спиртного, он сознательно позволял себе пить, сколько влезет. И в таких случаях, как большинство известному моряков, он был способен поглотить невероятное количество чего угодно со всеми последствиями, которые это влечет за собой в тех географических точках, где мужья блюдут добродетель своих жен, где полицейские поддерживают общественный порядок, а вышибалы ночных клубов следят, чтобы клиенты вели себя как положено и не удирали, не заплатив по счету. Сегодня вечером об этом и речи не было. Порты, моря и вся его предыдущая жизнь находились слишком далеко от столика, за которым он сидел у входа в пансион на площади Санта-Анна, глядя на прохожих и болтающих в барах людей. Он заказал джин с тоником, чтобы отбить вкус кофе. Липкая чашка еще стояла перед ним. По неловкости своей он всегда, размешивая сахар, проливал кофе на блюдечко и откинулся на спинку стула, засунув руки в карманы тужурки и вытянув ноги под столом. Он устал, но оттягивал минуту, когда придется лечь в постель. — Я тебе позвоню, — сказала она. — Позвоню сегодня вечером или завтра. Дай мне подумать немного. На вечер у Танжер была запланирована встреча, отменить которую она не могла. А потом она должна была с кем-то поужинать, так что ему придется подождать. Это она ему сказала в полдень, когда они дошли до перекрестка проспекта Альфонсо XII и Пасео Инфанты Исабель, и Танжер попрощалась, не позволив себя провожать. Резко повернулась к нему и протянула руку. Крепкое пожатие, которое он хорошо помнил. Кой спросил ее, куда она, черт возьми, собирается ему звонить? Ведь в Мадриде у него нет ни жилья, ни телефона, и вообще ничего. А багаж его в камере хранения на вокзале. И тут он впервые увидел, как Танжер смеется. Это был очень искренний смех. Вокруг глаз у нее собрались морщинки, от которых, как ни странно, она очень помолодела и похорошела. Такой славный смех, как у мальчишки, с которым сразу же хочется сойтись поближе, поскольку интуиция подсказывает, что он станет отличным товарищем и для игр, и для приключений. Именно так она и смеялась, держа его руку в своей. Потом, извинившись за неуместную веселость, секунду-другую смотрела на него задумчиво, хотя смех еще не окончательно исчез с ее лица. Затем назвала пансион на площади Санта-Ана напротив театра «Эспаньоль». Она там жила 2 года в студенческие времена, чисто и недорого. «Я тебе позвоню», — сказала она. «Увидимся мы или не увидимся, но я тебе обязательно позвоню, сегодня или завтра, даю тебе честное слово». Вот он и сидит здесь, перед пустой чашкой из-под кофе уже, отхлебнув джина с тоником. Голубого в баре пансиона не нашлось. Сидит и ждет. Весь вечер он не двигался с места. Тут и поужинал бутербродом с пережаренной телятиной, запил его бутылкой минеральной воды, заранее предупредив, где его найти, если будут звонить. Кроме того, она могла и просто зайти сюда, и он не отводил глаз от дальнего конца площади, чтобы высмотреть ее в ту минуту, когда она спустится сюда по улице Уэрта или какой-нибудь другой из тех, что сбегают сюда от Пасо дель Прадо. За припаркованными у тротуара автомобилями, между скамейками, стоявшими на площади, что-то бурно обсуждали нищие, пустив по кругу бутылку вина. Весь вечер они просили милостыню, шныряя по террасам уличных кафе. А теперь подводили итоги дня. Их было 4, 3 мужчин и 1 женщина, а у ног одного из мужчин пристроилась собачонка. От входа в отель «Виктория» за ними пристально наблюдал жандарм, по виду настоящий робокоп. Заложив руки за спину и широко расставив ноги, он стоял на том самом месте, откуда минуту назад прогнал женщину-попрошайку. После того, как робокоп исполнил свой долг, она, пробираясь между столиками, подошла к Кою. — Дай немного денег, приятель, — сказала она бесцветным голосом, глядя перед собой невидящими глазами. — Дай. — Она еще молодая, — подумал Кой, наблюдая, как компания нищих с собачонкой подбивает свою бухгалтерию. Давая монетку, он заметил, что, несмотря на испещренную пятнами кожу, русые сединой волосы и смотрящие в никуда глаза, она еще сохраняла следы былой красоты. Красиво очерченные губы, высокие скулы, осанку, тонкие исхудавшие руки с длинными грязными ногтями. — Суша вредна человеку, — подумал он в который раз. — Она овладевает человеком и пожирает его, как сожрала тот парусник в старом порту. Кой посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях, и отметил первые признаки разложения. Ту неизбежную проказу, которую нельзя не подхватить в городах, на обманчивой твердой земле, общаясь с другими людьми и дыша сухим пресным воздухом. Хорошо бы поскорее в море, — сказал он себе. — Хорошо бы найти какую-нибудь посудину, которая ушла бы в море со мной на борту, пока еще не поздно, пока я еще не подхватил тот вирус, что разъедает сердца, лишает их компаса и управления, и в конце концов на верную гибель выбрасывает на берег с подветренной стороны.